«А надгробные камни у них есть?» — спросил Фидель. «Целые тонны камней», — заверил его майор. «Отесанные?» «Конечно», — сказал майор. «А в какой форме?» «В форме камней», — отрезал майор и спросил, «когда же ужин?» Замялся Фидель, — «может быть, подождем Лурана?» «Так позвоните ему, скажите, чтобы поторапливался», — воскликнул майор. «Да-да», — сказал Фидель, — «сейчас». Он встал и вышел из гостиной. Телефон был в кабинете отца. Майор, воспользовавшись его отсутствием, перепробовал все напитки, какие только были в баре. Когда вернулся Фидель, он уже снова сидел в кресле, как ни в чем не бывало. — Ну что? — Он задерживается, — объяснил Фидель. — К ним только что привезли женщину. У нее подбиты оба глаза и поврежден волосяной покров. Ее муж избил. — А она что, сдачи дать не могла? — спросил майор. — Знаете, что она сказала Лурану? — Говорит, — не могла я при малыше. Это бы дурно повлияло. «Да чего же порой добродетельны эти женщины из простонародья?» — вздохнул майор. Он икнул и, ничуть не устыдившись, отнес икоту за счет своего глаза. «Да», — сказал Фидель, — «она вела себя безупречно. Лоран говорит, что освободится через четверть часа». «Что ж, тем лучше», — кивнул майор. «Так вот, в Гренландии...» Глава десятая. Ноэми и ее подружка вышли из кинотеатра. Только что Манфред Карот принял смерть от руки безжалостных палачей гораздо старше его. Глаза Ноэми были полны слез, к тому же вывихнутая нога все еще болела. Сгущались сумерки, шел мелкий дождик, и вокруг фонарей мерцали ореолы. Улица кишела автомобилями и тяжеловозами на мехтяге, которые предназначены для транспортировки продуктов питания. Глава одиннадцатая. «И надо заметить, — продолжал майор, — что в полярном льду мертвецы не сохраняются свежими, а замораживаются и становятся твердыми, как мясо в холодильнике. Хотя в холодильнике оно замораживается без всякого льда. Попробуйте-ка объяснить это явление». «Вы сказали, что эскимосы кладут на могилы глыбы льда, — прервал его Фидель, — а они не делают ледяных памятников?» «Нет, — заявил майор, — по той простой причине, что могилы представляют собой не холмики, а углубления. Вырезается кусок льда, клиента укладывают в образовавшуюся яму и заливают водой, но не до краев». «Вот как, почему же? — спросил Фидель. — Это легко объяснить законами физики, — ответил майор. — Воду получают, растопив вырезанный кусок льда. А ведь всем известно, что лед, когда тает, теряет в объеме. — Но вода же потом замерзает, — не сдавался Фидель. — Да, — сказал майор, — но не забывайте о пингвинах. — А-а-а, — протянул Фидель, не понимая. — Им все время хочется пить, — пояснил майор. — И не только им. — добавил он с присущей ему скромностью и посмотрел на свой стакан. Фидель наполнил его, а майор заговорил снова. — Пьер, старина, позвони-ка Лорану, он, наверное, уже кончил. Пьер скрылся за дверью кабинета, и оттуда послышался его голос. Он настойчиво уговаривал собеседника. — Он не может прийти, — сказал, наконец, Пьер.